Глава 13. Доминик. Дыхание Сиены было медленным, а тело теплым и томным после разминки. Я провел руками по ее спине, очерчивая мышцы, и на губах заиграла улыбка. Она издала тихий вздох и прижалась ко мне, уткнувшись в шею. Я вдыхал ее запах, пытаясь запомнить этот момент. Я не понимал, почему она не позволяла мне прикоснуться к себе, но было чертовски сексуально наблюдать, как она доводит меня до оргазма, видеть, как получает удовольствие и позволяет мне быть частью этого. Мой ствол дернулся глубоко внутри нее, когда перед глазами замелькали образы. Она пошевелилась и подняла голову. Я был не в силах устоять. Обнял ее чуть крепче, и Сиена прижалась ко мне с еще одним глубоким вздохом. Эгоистично. Эгоистично с моей стороны пытаться удержать ее. Но мне хотелось продлить эту связь еще хотя бы на несколько минут. Потому что пока Эдмунд жив, пока я пленник, нечестно даже притворяться, что между нами есть что-то. Удар кулаком в дверь. Грохот разнесся по комнате, и Сиена чуть не спрыгнула с меня. Я застонал, когда она полностью соскользнула с меня. «Время вышло!» Ее обнаженное тело, полностью выставленное на показ, спущенные трусики, дико растрепанные волосы. Я мог бы наслаждаться этим вечно. «Сиена, мы должны поговорить». «Нет». Она подхватила свою одежду и порывисто надела ее с быстротой, которая сказала мне, что она не в первый раз танцует для кого-то. Сколько мужчин видела ее в таком виде. Торопливо надевающую одежду, спешащую уйти. Во мне зародился гнев. Во-первых, она, вероятно, танцевала для незнакомцев за деньги, возможно, даже спала с ними. Во-вторых, я не хотел, чтобы она когда-нибудь снова танцевала для кого-то, кроме меня. Но я не мог быть уверен даже в том, что это возможно. Все вызывало ярость. Одевшись, она почти бегом направилась к двери, но там остановилась и оглянулась через плечо. Сиена открыла рот, чтобы заговорить, и мое сердце сжалось при мысли о том, что услышу слова прощания. Но она закрыла рот и выскользнула за дверь, исчезнув как сон, испарившийся с утренним светом. Словно ее никогда и не было. Если бы не ее запах на моей коже, я мог бы поверить, что она была лишь сном. Я заправился, охранник проскользнул в комнату и принюхался. «Счастливый, сволочь!» Я посмотрел на него. «Даже не вздумай прикасаться к ней». Охранник фыркнул и поднял руки в знак капитуляции. «И на миг не подумаю об этом, генерал». Он двинулся через комнату, чтобы проверить мои цепи. Я не напал на него, хотя мог бы схватить и сломать шею, прежде чем он успел бы закричать. Если бы я хотел сбежать, это было бы очень просто. Вот чего не понимала новая глава волков. Меня не нужно сажать на цепь. Я был рад оставаться на месте, чтобы получить помощь, в которой нуждался Уильям. Я стиснул зубы, подумав о своем брате, о его запахе на Сиене. «Я хочу поговорить с Уильямом», — сказал я охраннику, когда он двинулся к выходу. «Спроси Диану, могу ли я поговорить с ним?» Он пожал плечами. «Я отправлю запрос». Дверь захлопнулась за ним с тяжелым лязгом. Я неподвижно ждал. Все было поставлено на карту. Я надеялся только на то, что Скарлетт сможет связаться с ванаторами и что они, в свою очередь, захотят взяться за Эдмунда. Действительно ли я верю, что они смогут убить его? Возможно, нет, если Скарлетт не будет их направлять. Но она знает уловки Эдмунда так же хорошо, как и я сам. Если кто и может обеспечить их успех, так это мой командир. Перед глазами стоял ее образ и обращенный на меня взгляд. Прошел час, прежде чем шаги заставили меня поднять голову. Звук этой поступи я узнал бы из тысячи, поэтому не удивился, когда Уильям открыл дверь камеры. Его ухмылка была такой же быстрой и легкой, как всегда, но вокруг голубых глаз засело напряжение, и было видно, что он немного сбросил весе. «Я вижу, они снова поселили вас в премиум номере, генерал». Он вздрогнул, когда дверь позади захлопнулась. «Хотя, думаю, вам следовало бы попросить атласные простыни». Я смотрел на него, чувствуя запах крови Сиены, а после схватился за цепи, растягивая их насколько мог. «Ты пил из нее». Глаза Уильяма смягчились. «Ох, несчастный ты подонок! У тебя тоже все плохо, да?» Я зарычал, и у него хватило наглости усмехнуться. «Уильям, ты же мой брат!» Я не кусал ее, Ники. Я даже не помню, какой на вкус была ее кровь в первый раз, но она была из запястья. Я не использовал клыки. Это по словам девочек. Потому что я ни черта не помню. Я был на грани смерти, если честно. Я уставился на него. Знал его повадки, когда он лжет. Но ни одна из них не проявилась. Уилл прислонился к стене и сполз вниз. Его глаза закрылись. Даже ехать сюда сейчас было утомительно. Мотыль все еще во мне, ты знаешь. Этот ублюдок отравил меня перед тем, как я покинул замок. «Мотыль, какого черта? Как ты тогда не умер?» Он невесело рассмеялся. «Похоже, это вопрос дня. Что-то в крови Сиены исцеляет меня. И, честно говоря, это помогает ей быть в хороших отношениях с Дианой. Она заинтригована этой девушкой». Я уставился на него, вспоминая вкус той капли крови Сиены на языке, ощущение магии. «Я жив благодаря ей», — тихо сказал Уилл. «Но мне все еще нужна ее кровь». Когда я напрягся, он поспешил объяснить. «Здешние врачи считают, что еще одна-две порции ее крови, и мотыль будет мертв». Слова витали в воздухе, но я с трудом их понимал. «Попав в хозяина, мотыли не умирают». Он кивнул. «Знаю». «Никогда». «Знаю». «Последствия будут необратимы. Мотыль, который годами питался нашим видом, теперь задушен человеческой кровью?» Он провел рукой по волосам. «Неужели Эдмунд не мог не быть таким засранцем?» Настала моя очередь смеяться. «Он всегда был таким. Ты ожидал, что, обретя больше власти, он изменится в лучшую сторону?» Уилл вздохнул. «Я просто хочу, чтобы жизнь была другой. Я люблю ее, ты знаешь». Я рванул так быстро, что, кажется, и не осознавал, что натянул цепи до предела, пока не почувствовал напряжение в запястьях. Гнев застелил глаза. Сомневаюсь, что смог бы остановиться, не будь я прикован к стене. «Она моя». Он подмигнул мне. «Хорошо, что они достали для тебя цепи потолще. Ведь я говорил об Этане. Я чувствую запах Сиены на тебе, Ники. Я знаю, что ты имел ее. Она не в моем вкусе. Совсем». Потребовалось мгновение, чтобы слова проникли сквозь пелену гнева, медленно сдувая ее. «Служанка?» «Да, она. Я вытащил ее из игрищ жатвы, в которых она участвовала, и устроил служанкой, потому что так она была в большей безопасности. Энн Врунишка тоже хотел ее. Думаю, только потому что я проявил к ней интерес». Я вернулся на свое место и сел. «Ты любишь горничную, а я...» «Имеешь обладающую магией девушку, тайну которой все пытаются разгадать?» Он хмыкнул. «Может, это поможет тебе быстрее освободиться от цепей?» Я закатил глаза. «Сомневаюсь. Я не нравлюсь Диане». «Ты генерал Эдмунда Ужасного. Ты многим не нравишься». Его лицо было бледным, будто даже простой разговор утомлял Уилла. «Я говорю все это только потому, что если ты еще не пришел к выводу, что иметь Сиену — плохая идея, я хочу помочь тебе в этом. В твоих руках она не в большей безопасности, чем Бетта не в моих». Я уставился на младшего брата, дававшего мне отнюдь небезосновательный совет, хоть и не особо желанный. «Я знаю». «И все равно сделал это?» Я пожал плечами. Я был прикован. Это она возилась со мной. А я и не жаловался. Его глаза расширились. «Подожди, что?» Я отмахнулся от него. Цепи зазвенели. «Ты прав. Мы опасны для них. Лучше будет посадить их на корабль и отправить обратно на материк». Он невесело усмехнулся. «Невозможно, и ты это знаешь». «Я знал это, а вот Сиены еще нет. Попробуй убедить Диану поговорить со мной еще раз», — сказал я, меняя тему. «Я не хотел думать о том, что Сиена уйдет или пострадает. Не собирался мириться ни с тем, ни с другим». «Думаешь, не пытался?» Уилл оттолкнулся, опираясь на стену. «Я попробую снова, но ты должен доказать ей, что тебе можно доверять. И если только герцогиня не проявится и не вступится за тебя, сомневаюсь, что Диана поверит на слово». «Замечательно. Я пришел сюда, чтобы собрать армию, которая поможет поддержать Уилла в его восхождении на трон, но не могу убедить единственного человека, который мне нужен, что я не представляю угрозы». Я поднял на него взгляд. «Тогда попроси Сиену замолвить за меня словечко. Если королева к ней благосклонна, будем надеяться, что на волках ее магия работает так же, как и на нас».